Часть первая. Вышнеземец. Если я в чем-то и виноват, то лишь в погоне за знанием. Примарх Магнус на Никее. Забыв почтение, мы ослабим струны, и сразу дисгармония возникнет. Давно бы тяжко дышащие волны пожирали сушу, если б только сила давала право власти. Грубый сын отца убил бы, не стыдясь немало. Понятия вины и правоты, извечная забота правосудия, исчезли бы и потеряли имя, и все свелось бы только к грубой силе. А сила к прихоти, а прихоть к волчьей, звериной алчности, что пожирает в союзе силы все, что есть вокруг, и пожирает самое себя. Приписывается драматургу Шекспиру. Жил в М2. Процитировано в пророчестве Амона из «Тысячи сынов». Глава 3, стих 230. Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь. Автор неизвестен. Около М2. Глава 1. С приходом весны. Смерть окружила их со всех сторон. Она обрезала все нити. И сегодня у нее было 4 лика. Пламенная смерть для тех, кто был тяжело ранен или слишком напуган, чтобы сбежать из деревни, когда ее омыло огненной бурей. Хладная смерть для тех, кто бросился вверх по откосу, в попытке избежать резни. Даже весной ветры заледеневших равнин были настолько свирепыми, что отнимали тепло у плохо одетого человека. Конечности в мгновение ока становились похожи на черные сгнившие ветви. Сам он превращался в покрытую изморозью окаменевшую статую. Для других смерть в воде, если они пытались убежать по синему льду на отмели. Касание весны уже ослабило морской лед у берегов. Он стал ненадежен, как расшатанный зуб, и не мог выдержать человеческий вес. Если лед проломится под тобой, ты уйдешь под воду, быстро и резко, если погрузишься сразу. Медленно и мучительно, если льдина вздыбится, и ты заскользишь по ней. В любом случае, вода была маслянисто-черной и такой холодной, что твой мозг замерзнет еще до того, как опустеют легкие. Для остальных, тех, кто пытался сражаться, была уготована кровавая смерть, смерть в резне. То была смерть, которая повергала тебя на землю топором либо булавой. И ты уже не чувствовал ничего, кроме обжигающего холода льда, обжигающего тепла собственной крови и боли от страшной раны. То была смерть, которая стояла над тобой и била тебя раз, затем еще раз, и так далее до тех пор, пока ты уже не сможешь подняться или не будешь так изуродован, что станешь более неинтересен смерти, и она в недовольстве пойдет искать следующую жертву. Всякий из этих 4 ликов не даст тебе уйти, и все эти лики носили балты. Балты. Балты учинили резню в эти аскоманов. 20 челнов. Для сезона это был ранний набег. Человек должен быть действительно в отчаянии, чтобы обогреть снег сейчас. Когда он мог подождать первых трав и более теплые погоды. 20 челнов, и все они оснащены морскими парусами для хождения по льду. Будь у них время, аскоманы наверняка бы подивились, почему их рог пришел так рано. Железоземье, где поселились балты, стояло 20 великих лет. Но многие ныне говорили, что корни его размякли. Многие говорили, что ему осталось всего 1 лето, самое большее 2, прежде чем океан поглотит его обратно в мировую кузню. Земля аскоманов тянулась от окончания отмели до шельфового ледника. Почва здесь была скудна, и отсутствовали естественные преграды, но ей был всего 1 великий год, и шаманы огласили эту землю крепкой. По их словам, впереди ее ждало еще много лет. Значит, жажда новых земель. Возможно, все дело в этом. Фит разбирался в подобном. Ничто лучше страха не могло вызвать желание убивать, а страх ничто не могло вызвать лучше дурного предзнаменовения. Хвостатая звезда, утренняя заря, цвет во льду, отблеск в море, дым на леднике, где не было деревень. На берег вынесла мертвеца. У скотая женщины родилось что-то дивное, что-то с врожденными уродствами. Иногда могло хватить даже плохого сна. Плохого сна, в котором говорилось, что племя ниже по берегу или у мыса несло печать гибели. Ты прикрывался жаждой новых земель, когда тянулся за рубахой и клинком. Но прежде чем поднять паруса, всегда убеждался, что годы нарисовали на твоем лице липкой сажей надежные знаки от сглаза, такие как солнечный диск или хранящее око. А здесь было дурное предзнаменовение. Нечего правды таить. Фит видел его. Фит видел, как что-то шло к ним. Он заметил приближающиеся к побережью паруса достаточно рано, чтобы затрубить в сигнальный рог, но слишком поздно, чтобы это принесло сколько-нибудь ощутимую пользу. Он просто дал своей родне шанс умереть не во время сна. В тусклом предрассветном сумраке основное воинство балтов обогнуло отмель на драккарах, с попутным ветром выводя свои чернопарусные корабли из воды прямо на ледяной берег. С едва ощутимой встряской их челны выползли из пучин на сушу. Застрельщики высадились на берег у дальней стороны мыса и легко вышли по снежным наносам к краю деревни Аскаманов. После этого был лишь огонь и удары. Балты были огромными полукровками, людьми с длинными лицами и бородами, которые выбивались из-под шлемов с личинами и казались навощенными из-за солнечных лучей. Они ужасающе ловко управлялись с топорами и булавами, а кто-то даже с мечами, символом высокого положения. Но ни у одного из балтов не было той клокочущей энергии, которой отличались их обычные набеги или резня. Они были молчаливы, до дрожи испуганы тем, из-за чего они пошли сюда убивать. До дрожи испуганы его небесной магией. Балты были молчаливы, мрачны и настроены убивать всех на своем пути, лишь бы избавиться от этого колдовства. Мужчины, женщины, младенцы, скот – ничто не могло избежать рокового удара. Никто не проявил ни грамма милосердия. Никто ни на мгновение не задумывался взять пленных или рабов. Аскаманские девушки повсеместно славились своей красотой. И здесь также было много здоровых девочек, которые со временем могли бы стать ценными рабынями-матерями. Но балтов вело лишь яростное желание очиститься от страха. Секира опускается с влажным звуком разрубаемого мяса и дробимой кости, похожим на тот, с которым пилят за болонь. Булавы издают глухой, вминающий звук, подобно мотыге, которые забивают колышки в болотные суглинок или топленый лед. Но хуже этого звука, которые следуют позже. Крики страдающих, покалеченных и умирающих, умоляющие вопли раненых и изувеченных. За ними следуют методичные рубящие удары, пока лежащие перестают быть живыми или прекращают пытаться встать, или перестают кричать, или перестают быть одним целым. У Фита было достаточно времени, чтобы натянуть рубаху и достать секиру. Еще пара херсиров взялась за оружие и встала рядом с ним, чтобы встретить первых застрельщиков, которые уже ломились через стены и окна домов. Началась паника. Они слепо сшиблись лбами в темноте. В нос лез дым и вонь мочи. Секира Фита была одноручной. Ее изготовили хорошие мастера. У нее было высокоуглеродистое навершие, которое весило, как приличных размеров новорожденный. Дуга от основания лезвия до боковых щековиц была шире человеческой кости, а само оружие прикасалось к оселку лишь прошлой ночью. Секира – простое оружие, рычаг, который превращает силу замаха в мощный удар, Без разницы, рубишь ты дерево или людей. Секира Фита ломала кости, раскалывала щиты, пробивала шлемы. Она была смертоносной кромкой, которая обрывала чужие жизни. Он был Херсиром, это Аскаманов, и знал, как нужно сражаться. В самой деревне шла жаркая сеча. Фит сбил двух балтов с шатра, но теснота не позволила ему хорошо замахнуться. Он знал, что нужно отсюда выбираться. Фит прокричал это остальным Херсирам, и воины поспешно отступили. Они выбрались из шатров на площадь деревни, окутанную клубящимся черным дымом, и столкнулись лицом к лицу с балтами в шлемах с личинами. То было безумие, всеобщая свалка. Клинки вращались, подобно крыльям ветряной мельницы в буре. Фэнк упал. Топор балта рассек ему голень по всей длине. Он заорал от гнева, когда его нога перестала повиноваться. Мгновением позже его огрели булавой по голове, сломав шею. Он рухнул на землю. Из расколотой черепной коробки потекла кровь. Фит отогнал балта с киркой, испугав его вращающейся со свистом секирой. Гхейи пытался прикрыть Фита сбоку, используя базовые принципы стены щитов. Но у него не было времени взять хороший щит. У него в руках была лишь обшарпанная доска с тренировочной площадки. Копье балта пробило ее насквозь и пронзило человека с такой силой, что его кишки посыпались на снег, подобно связке сосисок. Гхеи попытался ухватить их, будто мог запихнуть обратно. Они источали пар на весеннем воздухе. Он пронзительно закричал из-за боли разочарования. Он не мог помочь себе. Он знал, что рана была смертельной. Гхеи взглянул на Фита и вновь заорал. Это была не боль. Это была злость на то, что ему пришел конец. Фит нанес удар милосердия. Он отвернулся от тела и увидел, что на снегу кругом валялись пальцы. На снегу площади, взрыхленном топчущимися и скользящими ногами и лужами крови. То были пальцы женщин и детей, раны, полученные в попытке защититься. Здесь на снегу лежала рука, крошечная детская ручонка, прекрасная и целая. Фит узнал символ на кольце. Он знал, какому ребенку некогда принадлежала эта рука. Он знал, кому некогда принадлежал отец этого ребенка. Фит почувствовал, как его голову заволакивает красный туман. На него двинулся Балт, молчаливый и полный решимости. Фит ударил секирой по лицу Балта и оставил на нем глубокую рубленую рану. Осталось четыре Херсира – Фит, Гутакс, Лерн и Бром. Ни одного признака вождя Этта. Вероятно, он уже лежал на красном снегу вместе со своими хускарлами. Фит чуял кровь. Это была всепоглощающая сильная, теплая вонь с медным привкусом, которая витала в холодном рассветном воздухе. Он чуял дерьмо. Он чуял кишки Кхеи. Он чуял внутренности, развороченный живот, желтоватый жир брюшного мяса Кхеи, тепло его жизни. Фит знал, что пришло время уходить отсюда. Вышнеземец находился в самом дальнем шатре. Даже Аскамана знали, что его следовало держать подальше от остальных. Вышнеземец сидел, опершись на подушке. «Слушай сюда», – прошипел Фит. «Ты понимаешь меня?» «Понимаю. Мой переводчик работает», – ответил побледневший вышнеземец. «Балты здесь. 20 челнов. Они убьют тебя. Скажи мне, желаешь ли ты, чтобы моя секира оборвала твою жизнь прямо сейчас?» «Нет, я хочу жить. Ты можешь идти?» «Возможно», — ответил вышнеземец. «Только не оставляй меня здесь. Я боюсь волков».